Ветви куста впереди неестественно колыхнулись. Что-то движется между веток. Харухира замер и схватился за стилет. Несмотря на усталость, он среагировал. В случае нужды он способен действовать на удивление быстро. Харухира уже открыл рот, чтобы отдать команду, но тут Ситора подняла голову. «Кичи!» Заглянув еще раз, Харухира увидел серого ня, примостившегося на ветке сверху и справа. Кичи коротко мяукнул и развернулся на восток. Ситора удовлетворенно усмехнулась и не сильно нажала на шею Энбы. Голем зашагал. «Кажется, нужно идти дальше». Кичи прыгнул и почти сразу же пропал из виду. Харухира убрал стилет в ножны и зашагал вслед за Энбой и Ситорой. «Насколько разумны ня?» – спросил он. «Давным-давно жила шпион Амицу по имени Нанео», – ответила Ситора. «Она вышла замуж за ня по имени Онахи, и они всю жизнь были вместе». «Вышла замуж?» «Это, конечно, просто легенда. Говорят, что белая ня по имени Сэньо жила сотню лет и научилась человеческому языку. Впрочем, также говорили, что она родилась двумя хвостами, так что, наверное, Сенью была мутантом или чем-то вроде того. Но Кичи кажется довольно умным. Без приказа не будут только есть и спать. В чем-то еще они просто не нуждаются. Им хорошо и так, у них нет никаких стремлений. Но если научить их чему-то, они будут исполнять свою роль без страха. Полагаю, все зависит от того, какой смысл вкладывает слово «разумный». Но, по-моему, ня мудрее, чем мы, люди. Ты поэтому любишь ня? Нет. А почему? Они милые. С этим я согласна. Тихо обронила Мэри позади них. Сидящая на плечах Энбы Ситора развернулась и пораженно уставилась на нее. А мы с тобой можем повадить, жрец. Как там тебя? Мэри? Даже если мы не ладим, все равно ведь можно сойтись во мнениях по поводу чего-то. А почему мы можем не ладить? У нас ведь общий интерес. Общий? К ня? «А, ну да, ня. Да, они мне тоже нравятся. Понравились с первого взгляда». «А что? Что такого?» Продолжение их разговора Харухира не слышал. Впереди показалось открытое место. Становилось все светлее. Показалось солнце. Харухира ускорил шаг. «А?» – выдохнула Юма. Они с Харухира быстро нагнали Энбу и вышли вперед. Это было не открытое место. Перед ними начинался крутой склон вниз, благодаря которому открывался широкий обзор. На 7 или 8 десятых неба застилали тучи. Но на востоке было ясно, и над горным хребтом поднималось солнце. А между горой, на которой стоял со своими спутниками Харухира, и восточным хребтом, лежала плоская, как стол, равнина. На юг текла река, там и сям виднелись деревья, и перед глазами раскинулась зеленая степь. «Нет», – осознал Харухира, – «это не степь. Это же возделанные поля». Выдохнул он. Равнину усеивали здания, на вид деревянные. Поля рассекали дороги. Кажется, поля были огорожены. Дороги сходились к чему-то, не к городу. Для этого он был слишком мал. Скорее к поселку из нескольких дюжин, сгрудившихся вместе зданий. «Ого!» – обронила рядом с Харухира Юма, вытаращив глаза. Харухира перевел дыхание. Ему было слегка не по себе. «Успокойся», – мысленно скомандовал он. Стараясь свести к минимуму всплески чувств, контроль эмоций уже почти вошел в привычку. «Кто живет в этих местах?» – спросил он. «Без понятия». Ситора пожала плечами. Она спустилась с плеч Энбы и прижалась к Харухира. Когда ее лицо прильнуло к его плечу, он едва успел подавить безотчетное желание отпрянуть. Это было бы плохим поступком. Ведь было бы, да? Ну, конечно. Само собой, так поступать нехорошо. Впрочем, сомневаюсь, что это люди. Да уж. Харухира вздохнул. Орки? Или может нежить? Впрочем, слишком уж нормальный вид для поселка нежити. С другой стороны, сейчас Харухира могут просто говорить предрассудки. Подошли Мэри, Шихору и Кузок. Поселок? Тихо проронил Кузок. Да, поселок. Кивнула Шихору. Мэри молча посмотрела в сторону Харухира, как будто просто проверяла, что он здесь. Ничего большего. Харухира покосился на нее. Мэри чуть прикусила губу и опустила глаза. Так, словно сдержала в себе какое-то чувство.